411. При воспитании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. С первых лет устанавливается труд как единственная основа жизни, как совершенствование. При этом уничтожается представление об эгоизме труда. Наоборот, присоединяется широкое понимание труда на пользу общую. Такое представление уже значительно утончает сердце, но впоследствии такое расширение понятия труда станет недостаточным. Тогда в огнях сердца создается труд пространственный для будущего. Тогда никакое отрицание не препятствует росту труда. Тогда пространственный труд сознательно проникает в высшие сферы. В этом условии сознательности сердце получает прочный доспех, который даже пригодится для огненного мира. Будем стремиться к доспеху всюду пригодному. 412. Даже самые высшие существа должны преисполняться духом, чтобы действовать. Выражение «преисполниться» очень точно. Именно нужно преисполниться. Значит, следует исполниться избытком духа. Но не означает ли это войти в соприкосновение с иерархией? Только это черпание духа из высшего источника дает обновление и напряжение огненной энергии. Потому нигде не указано затвориться духом, напротив, лишь преисполниться мощью духа, ведущего к свету. Правильно вспомнили о стоянии на краю пропасти, как о пределе напрягающем. Только эти гребни волн вознесут дух к преисполнению. Кто же думает о самости, о самоутверждении, тот никогда не черпает огня вечного. Так будем прикладывать свое стремление к пространственным мерам. Могу приветствовать вас, воинов крепких, знающих о Фениксе, возрождающемся из пепла. 413. Не худо многое худое с точки зрения земных мер. Если существуют земноводные, то почему не быть огненно-земным? Так в великих сетях вылавливаются и рыбы огромные. 414. Фосфорная ткань дает полное сходство с огненным телом. Подожгите такую ткань и увидите, как заструится пламя во многих направлениях. Так вспыхивает тело от поджога, раздражения или потрясения. 415. Могут спросить о явлении второй книги о сердце. Скажите, люди любят прочесть лишь последнюю страницу, не заботясь о значении первой. Потому нужно делить учение на слои. Особенно прискорбно видеть, как бессмысленное проглатывание последней страницы оказывает лишь вред. Сердце требует попечения и согласованности, иначе это будет поджогом фосфорной ткани. 416. Сколько бы ни скрывать явления тонкого мира, но слишком многие и различные люди видели их. Не через сеансы, не вызываниями, но через естественное зрение знают многие существование тонкого мира. Конечно, очень редко видеть мир огненный, но тонкое существо недалеко от нашего состояния. Многие даже не будут говорить об этих явлениях, но ибо они обыкновенны для них. Даже самые простые люди не боятся их и знают в сердце своем, что и не следует бояться. Страх, прежде всего, отделяет людей от тонкого мира. Тем самым нарушается самое естественное явление. Люди также прибегают к непозволительной некромантии, забывая, что всякое насилие противно природе и вредит течению закона. Но и среди естественных явлений нужно помнить, что по сердцу и духовное зрение. Низшее состояние видит низкое. Но духовное очищение дает вышнюю зоркость. Так состояние сердца и будет держать сознание выше обычных явлений. 417. Новое есть самое старое, и потому не следует бояться чего-то невозможного. Все вообразимо, ибо все существует. Нельзя предположить бедность творения. Нужно удивляться, насколько легко наука позволяет себе тупо ограничивать, отвечать о том, чего не знает. Дети иногда говорят правильнее «не знаю». Незнание откровенное признается как врата познания.